«И у меня есть все основания для тревоги», — отрывисто произнесла Бернис. «Подумайте сами, сэр. Этот негодяй напал на вас прямо на улице, да еще возле вашего клуба. Какое безобразие! По-моему, он совсем обнаглел. Очень надеюсь, что вы его скоро поймаете». На Мэдалин нахлынуло такое сильное облегчение, что даже голова закружилась. Она поспешно села на ближайший стул и, строго сдвинув брови, посмотрела на Артемиса. «У вас есть какие-нибудь новости, сэр?» «Кое-что есть. Сегодня рано утром я встретился с Закари», — сообщил он, весело ухмыляясь. «Мы нашли комнату, в которой прятался таинственный боец Ванза. К сожалению, мы не обнаружили там ничего интересного. Но шпионы Закари работают в поте лица, даже сейчас, пока мы тут с вами беседуем. Рано или поздно кто-нибудь из них принесет мне нужную информацию». Мэдалин удивилась. Оказывается, он встал несколько часов назад, ушел из дома, поговорил с Закари, обследовал логово бандита и вернулся к завтраку. И все это до того, как она проснулась. Вообще говоря, ей надо было бы только приветствовать такое рвение, ведь он занимался именно тем, что она ему поручила. Однако деловая активность Артемиса почему-то ее раздражала. Он вел себя так, как будто ничего не изменилось. Час спустя Берни зашла к Мэдалин в спальню и, не тратя время на церемонии, спросила прямо в лоб. «Ты влюбилась в мистера Ханта?» Мэдалин выронила ручку, которая писала. «Боже мой, о чем ты, тетя Бернис?» «О, да это серьезнее, чем я думала». Берни с задумчивостью присела на край кровати. «У тебя с ним роман?» «Тетя Бернис, конечно. Я с самого начала поняла, как вы друг другу нравитесь». «С чего ты это взяла?» Бернис подняла руку и принялась загибать пальцы. «Во-первых, ты обратилась к нему за помощью. Во-вторых, он согласился тебе помочь. И из этого ты заключила, что мы друг другу нравимся?» «Да». Мэдалин покачала головой. «Никогда в жизни не слышала более нелепого, более бессмысленного предположения. Как ты могла прийти к такому выводу, имея на руках столь слабые аргументы? Неужели я ошибаюсь?» «Я обратилась к нему за помощью, потому что мы нуждались в услугах человека, знакомого с философией Ванза. Мистер Хант согласился нам помочь, потому что ему необходимо забрать папин журнал. Это простое деловое сотрудничество, ничего больше». «Так я и думала. У вас роман». Мэдалин побарабанила пальцами по секретеру. «Все не так однозначно, как тебе кажется, тетя Бернис». «Милая моя, ты вдова, женщина опытная, и я не посмела бы давать тебе советы». «Еще как посмела давать мне советы, твой любимый конек». «Что ж, согласна. Но, как я уже сказала, в данном случае я воздержусь от советов», — невозмутимо продолжала Бернис. «Однако прошу тебя не забывать об одном обстоятельстве». Мэдалин немедленно насторожилась. «О каком еще обстоятельстве?» «Ты говоришь, что он согласился на предложенную тобой сделку, потому что ему нужен журнал Уинтона». «Да, но он магистр Ванза. Именно поэтому я к нему и обратилась». Бернис посмотрела на нее с сочувствием. «Послушай, Мэдалин, ты же умная женщина. Не понимаю, как ты можешь не замечать очевидного?» «И что же такое очевидное, по-твоему, я не замечаю?» «Чтобы заполучить эту злосчастную книгу, мистеру Ханту не надо идти ни на какие сделки». «Вспомни, ты же сама говорила, что с его способностями он мог бы преспокойно забрать журнал, не прибегая ни к чьей помощи». «Ха!» — торжествующе воскликнула Мэдалин. «Вот тут-то ты и ошибаешься. Я уже думала над этим и пришла к выводу, что мистер Хант прекрасно сознает, какой серьезной опасностью грозит ему любая попытка выкрасть у меня папин журнал.